Слава Богу, дорогі браті, сестри, Господь нам помог. Я вас поздравляю с днем рождения Церкви Господа нашего Иисуса Христа, нас с вами. Бо мы есть Церковь. Я так верю, что каждый имеет веру, что он Церковь Иисуса Христа. Слава Богу. Знаете, вот так, я ехал на собрание, у нас там люди собрались, празднуют, стоят. Я так думаю, я когда-то тоже ждал этого праздника, не потому что знал, что сошествие Святого Духа. Знаете, я вот в деревне жил до армии еще, у нас церкви никакой не было, никакой. Ну, верили, что есть Бог, знали, что есть праздники. Для меня праздники были самые большие такие, Рождество поколедовать, там монеток наколедовать, Пасха, насобирать конфет. Троица была праздник для нас очень хороший, потому что 3 дня мы не работали. Летом особенно, когда идти сено косить, жара, а тут 3 дня отдыхать. Такое счастье было. Слава Богу, что... Но мы не знали этого. Знаете, как находить, как вот в пустыне. Вы знаете, эту пятницу читал Слово Божие. Мы здесь, было хорошее нас... Во всяком случае, я пережил присутствие Господне, молитву. Вот, размышляли, и уже в пятницу размышляли о Духе Святом, о благодати Его. Вот, и я так читал, и еще и вчера, и сегодня утром читал это место Писания. И видел, как... Знаете, Бог говорил, знаете, за 700 лет о состоянии Израиля, о переживании, в какой тесноте, какая, знаете, пустыня вот, в Израиле будет. Потому что до пришествия Христа на землю, знаете, Писание говорит, что Бог, ну, 430 лет не было пророков. Может, и были там, но здесь я не нахожу. И, знаете, такое состояние. И Бог видел. Видел переживания, видел скорби многих людей. И он давал всегда обетование, он давал утешение. Я хочу и прочитать сегодня это местописание. 35 глава книги пророка Исаии. «Восвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаема, и расцветет, как нарцисс. Великолепно будет вести и радоваться, будет торжествовать и ликовать». Слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Вот такое, знаете, слово утешение Бог говорил через своего пророка для израильского народа. Может, не все понимали, думали, когда это произойдет. Потому что много было, знаете, в тесноте находился народ. Множество, знаете, было проблем. Но Бог посылал слово. И дальше говорит, укрепите ослабевшие руки. И утвердите колено дрожащие, скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь, вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие, Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых и уши глухих отверзятся, тогда хромой вскочит, как олень, и язык не мог будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи, потоки, и превратится призрак вод в озеро. Я уже, знаете, в пятницу говорю, что в пустыне иногда люди, особенно когда хотят пить жажда, то им показывается водам множество может чего показаться. И здесь говорит, призрак вод превратится в настоящее. Это уже не будет призрак, а действительно, говорит, жаждущая земля в источнике вод. Пустыня навсегда жаждет воды. Человек, он особенно в жару, и он жаждет его. Жаждет души, плоть его этой воды, чтобы напиться, чтобы утолить жажду. И дальше, в жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша. И будет там большая дорога, и путем по ней... И путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, Но он будет для них, идущих этим путем, даже неопытные и не заблудятся. Слава Господу, дорогие братья и сестры, что когда уже Иисус Христос пришел, и после, знаете, крещения, он пошел в пустыню, когда он пришел в пустыне, тогда он открыл Писание и прочитал. Евангелие от Луки написано, когда он прочитал: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать, отпускать измученных на свободу». И говорит, ныне исполнилось Писание. Дорогие братья и сестры, многие, знаете, даже в Израиле ожидали, что придет избавление от рабства и римского, или еще каких-то, знаете, что они будут царствовать. Но Христос пришел, дал свободу, дал прозрение, которое, знаете, люди многие не видели. Я вам скажу, что так же, когда я рос, мы верили, что есть Бог, мы знали праздники, что есть такие, но для нас было закрыто. Мы не видели, наши духовные очи не видели. И когда Дух Святой, когда, знаете, человек берет Писание, тогда написано, что Он открывает, Он обличает и Он освобождает. Дорогие братья и сестры, мы сегодня с вами счастливые, блаженные, что мы знаем, что такое Троица, что в этот день произошло, чтобы Дух Святой сошел, чтобы дать нам, знаете, открыть нам глаза, чтобы дать нам надежду, чтобы открыть, что Иисус Христос, Он действительно умер за меня, за каждого из вас. Пусть вас Господь благословит, что мы действительно, Писание не только, знаете, исполнилось на Иисусе Христе и на апостолов. Слово Божие, что Бог хочет, чтобы на каждом из нас оно исполнилось это. Чтобы каждый из нас и говорил: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать, помазал нести Слово Божие в разные места». Слава Богу, что Бог дал нам свое обетование, и оно исполнилось. Когда пришел этот день Пятидесятницы, когда сошел Дух Святой, и знаете, апостол Петр, когда говорил, и это было подтверждение, что множество получили свободу от греха. Свободу, знаете, от этого закона, который они пытались по плоти исполнить, но не смогли. Но когда Дух Святой открыл, что Иисус Христос освобождает от всякого бремени, и знаете, в один день 5000, 3000 людей каялось. Пусть Господь благословит, чтобы сегодня на этом месте, кто нуждается, чтобы в освобождении, чтобы Бог дал свободу от греха, чтобы Бог просветил очи сердца, чтобы увидели Иисуса Христа. Слава Ему! Пусть Бог благословит нас, и мы действительно должны дорожить то, что Бог для нас дал в наши сердца. Ему за все слава. Аминь.